Говоря о различии в вероучительных основах Петра и Павла и об их разном отношении ко Христу, необходимо отметить, что верознание Павла было основано не на человеке Иисусе, жившем в некое конкретное время и ставшем национальным героем или даже мессией для иудействующих христиан, а на явившемся ему в откровении вселенском Христе. Павел недвусмысленно писал об этом. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галилеянам 2:20. Но для иудействующих, в том числе и для Петра, Иисус Христос был прежде всего евреем, явившимся для евреев. Невозможно представить, чтобы Петр и его единомышленники уверовали бы в Иисуса Мессию, родись он греком или египтянином. Воспитанные в яхвистской традиции, они готовы были разрешить поклоняться своему Спасителю и инородцам, но сами в Спасителя, ни еврея, никогда бы не поверили. Но даже столь высоко чтя своего соотечественника, ни один еврей никогда не посягнул бы заявить, как это фактически сделали отцы церкви, что вселенский Бог по национальности является евреем. Христианин-еврей вселенским Всевышним почитал не Иисуса, рожденного земной женщиной, а, согласно Библии, Творца мироздания, национального Яхве, позднюю парадоксальную идею, посредством которой отцам церкви удалось соединить Бога Библии, Сына Марии и Святого Духа в единого Бога, евреи никогда не признавали. Если Павел переживал мистические встречи со светом Христа, то он, безусловно, учил именно о таком, то есть о горнем Христе, даже если и знал нечто о существовании много лет назад исторического Иисуса. Духовный Христос в проповеди Павла позволял человеку надеяться обрести горний свет уже сегодня, тогда как вера иудействующих христиан в грядущее спасение – для сегодня оставляло очень мало. В сегодняшнем дне у иудействующих христиан был только грозный и мстительный демиург Яхве. Апостолу Павлу горний Христос был явлен в Откровении как наличная данность, как реальность. Это объясняет, почему по Павлу важнее всего обретение внутреннего Христа, спасение сегодня, а не умозрение о том, каким был Иисус Христос как человек, или о том, каким будет его грядущий приход. Для прочих же христиан, не имевших такого опыта непосредственно духовного общения со Христом, объект их веры пребывал исключительно в прошлом, обрастая со временем самыми невероятными небылицами. Даже согласно деяниям, Павел получил свою «преемственность» в кавычках не от Петра и не от других «апостолов» в кавычках, чуждых ему духовно, и не в Иерусалиме, а где-то по пути в Дамаск. Как ученик Гамалиила, он еще лучше, чем Петр, понимал истинную суть фарисейского ветхозаветного учения, поэтому его страстное стремление обращать язычников в христианство Христа свидетельствует о полном разрыве с иудаизмом и иудействующим христианством, о полном отвержении вместе с Ветхозаветным Писанием и его обеих начинок для себя и для других. Павел называет свое еврейское происхождение тщетою. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Но разве что-либо подобное мог сказать кто-нибудь из членов Иерусалимской общины апологетов ветхозаветного «избранничества» в кавычках.